афорт. Гул печальный и дрожащий не разлился и застыл. Над серебряную чащей алый дым и темный пыл, а вдали рисунок четкой леса синие верхи, как на меди крепкой водкой проведенные штрихи. Ясен путь, да страшен жребий, застывая онеметь, и по мертвом солнце в небе стонет раненая медь. Неподвижно в кольца дыма черной думы врезан дым, и она была язвима только ядом долгих зим.